Директор умолял ее, но тщетно. Она так раздосадована, что потеряла голос. Однако мы не хотим лишать вас положенного вам рациона. Реверанс стоит рулады. Мы предлагаем вам вместо окончания оперы полюбоваться фрагментом балета. Публика приняла предложение благосклонно, и на сцену вылетела первая саранча. Она блестяще проделала антраша под окончание той каденции, которую не успела допеть первая цикада, и все, по видимости, остались довольны. «Ну и ну», — обратился я к своему спутнику. «Что же, такие происшествия случаются часто?» «Нет», — отвечал тот. «Дирекция отменяет спектакли или переносит их на другой день от силы 3-4 раза в месяц. Все это из-за крайней чувствительности первой цикады. Она не позволяет другой разучивать ее роли из страха, что изнанка платья покажется лучше лицевой стороны. А поскольку публика нередко бывает холодна, премьерша простужается. В остальном же, как видите, дела идут отлично. Что вы скажете о нашей академии? Скажу, что если бы афинянин академ, предоставивший свой сад художникам и философам, увидел этих певцов, он бы велел своему привратнику выпроводить их и больше никогда не впускать, а сам отказался давать свое имя приюту словесности и искусств. «Отведите меня, прошу вас, в какое-нибудь другое место, где музыканты обходятся без шпаг и факелов и не носят платья с блестками». «Самое лучшее я приберег на закуску. Но предупреждаю, для того, чтобы оценить то, что вы услышите, нужно быть знатоком и обладать тонким слухом. Острый ум поможет мне уловить хотя бы часть красот». «Не поручусь. Даже я, хоть и в курсе всех модных новинок, иногда сбиваюсь с направления. Только настоящий ценитель способен, не убоявшись костей карпа, насладиться его языком». Примечание. Французские рецепты велят при разделке очень тщательно сберегать язык карпа и тушить его и молоки с добавлением приправ. Конец примечания. В чем, по-вашему, заключается главное достоинство инструментальной пьесы? В чем же еще, если не в приятной мелодии, которую композитор разрабатывает по всем правилам гармонии? «Так я и знал. Вы, дрожайший скоробей, отстали от жизни по меньшей мере на 2 столетия. Сегодня вся прелесть музыки заключается исключительно в проворности лапок исполнителя, а также в степени волосатости того насекомого, который колотит по инструменту или дует в него». Примечание. Волосатость. Первая, но далеко не последняя черта, указывающая на то, что прототип виртуоза Скалопендра, которому посвящены последующие несколько страниц, Франц Лист, 1811-1886 годы. Именно длинноволосый Лист, начиная с 1835 года, выступал с концертами соло без оркестра. Вещь до того неслыханная. Именно Лист вызывал у публики, прежде всего дамской, такие бурные восторги, что любимой темой карикатуристов было препровождение его поклонниц сразу по окончании концерта в дом умалишенных. Именно Лист завоевал симпатии публики, не в последнюю очередь тем, что исполнял импровизации и фантазии на популярные мотивы. Конец примечания. Совершенство гармонии и очарование мелодии – все это не идет ни в какое сравнение с носом музыканта, с цветом его чешуи, с изгибом его позвоночника и с тем, как он вращает глазами. Мы с вами увидим тех проникновенных артистов, которые сообщают мысли форму мистическую и, однако, очень ясную для того, кто посвящен в хроматический язык предметов, в смутную гармонию страстей и в разнообразные ритмы мертвой природы. «Дьявольщина!» — воскликнул я, выпучив глаза. «Сдается мне, что я в самом деле не создан для всей этой красоты». Но делать нечего, я готов следовать за вами. Любопытство мое возбуждено до предела, и я сгораю от желания услышать описанную вами музыку. Майский жук ввел меня в просторную чашечку индийского дурмана, роскошно украшенную для инструментального и вокального концерта. Примечание. Возможно, имеется в виду зала, соперничавшего с оперой, Парижского итальянского театра, который считался более элегантным и предназначенным для более избранной публики. Листу случалось давать там концерты. Впрочем, самые близкие по времени к рассказу Поля де Мюссе концерты Лист дал в другом помещении, в зале Эрара. В марте-апреле 1841 года он с огромным успехом играл там собственные воспоминания о Роберте Дьяволе, вариации на музыку Мейербера. В издании 1867 года, вписан уже после описания игры Сколопендра, его монолог в ответ на комплимент Скоробея, похвалившего чудесное проворство его лапок. Сколопендр отвечает, что не принимает комплиментов до тех пор, пока не начнет исполнять собственные сочинения. Именно их он желает топтать ногами и калечить. В самом деле, активная композиторская деятельность Листа приходится на период после 1842 года, когда вышло первое издание «Злоключений Скоробея». Конец примечания. Билеты стоили очень дорого, публика была еще элегантнее, чем в академии. Шпанские мушки в переливающихся одеяниях о чем-то шептались, собравшись в кружок подле инструмента с очень длинным хвостом. Примечание. Назначение на роль восторженных поклонниц Листа именно шпанских мушек – дополнительная, так сказать, шпилька по адресу Листа, который всю жизнь был окружен влюбленными в него дамами. Дело в том, что порошок из шпанской мушки, насекомого из семейства нарывников, издавна считался одним из сильнейших приворотных зелий афродизиаков. Конец примечания. Очень скоро тысячи рук и сколопендр должен был извлечь из него чудеса гармонии. Концерт начался с опозданием на каких-то жалких 2 часа. Наконец знаменитый сколопендр уселся за инструмент. Он обвел глазами залу, и в ней тотчас воцарилась полная тишина. Начал он с 3 оглушительных аккордов, причем пробежался по клавиатуре от самых низких нот до самых высоких. Привлекший таким громогласным образом внимание публики, виртуоз, скрипя сердце, решился положить руки на центральную часть клавиатуры, после чего заиграл медленное и туманное адажио в неуловимом темпе, который фиоритуры делали еще более невнятным. Мотив этой пьесы был совсем бедный. Но кому важно скверное качество ткани, если она вся сплошь расшита прекрасными узорами? Впрочем, то было всего лишь вступление. И поскольку состояло оно из множества очень громких нот, я решил, что продолжение будет весьма серьезным. Однако дальнейшее показало, что я ошибся. Мрачное и таинственное вступление очень скоро переросло в простенькую песенку. Казалось, будто юная особа весело отплясывает на лужайке, приподняв юбку обеими руками. Песенка эта возникла внезапно. Так игрушка на пружине вдруг выскакивает из круглой картонной коробки к изумлению покупателя, думавшего найти там пирог. Под этот пошленький игривый мотив скакали последние 10 лет самые потасканные оперные саранчи. Он всем ужасно надоел, но публика, польщенная тем, что его распознала, приветствовала старого знакомца очень радостно. За этой бесцветной темой последовала бесконечная цепь вариаций, которая разворачивала и сворачивала свои кольца, подобно гремучей змее. Сколопендр исполнял танцевальную мелодию одной лапкой, в самом низком регистре, а остальные его 999 лапок летали по клавишам снизу вверх и сверху вниз, извлекая из инструмента замысловатые трели. Затем мотив перебирался направо, уступая левую часть мириадам 32-х. Вариации повторялись бесконечно, ко все возраставшему восторгу публики. Вдруг наступила тишина. Виртуоз отсчитал несколько тактов с устрашающим видом фуанта, когда тот восклицает: «Трепещи, час отмщения близок». Примечание. Знаменитая ария из «Ифигении» в Тавриде Глюка на слова Никола Франсуа Гийяра. Действие первое, сцена вторая. Конец примечания. После чего он схватил невинный мотив за волосы, оторвал у него руку, отрезал ногу, расплющил лицо, перекрутил до такой степени, что простенькие две вторые превратились в 6/8, затем он швырнул его на дымящуюся наковальню своей клавиатуры и начал, что есть силы, колотить по ней своими 1000 лапками. То был финал, последний сноп фейерверка. Скалопендр колотил, истязая бедный мотив, все сильнее и сильнее. Он колотил 5 минут, он колотил 10 минут. Порой он колотил так сильно, что за ним невозможно было уследить. Затем внезапно начинал колотить так медленно, что зрители невольно замирали с открытым ртом и воздетыми в воздух лапками, дожидаясь, чтобы он стал колотить побыстрее. И постепенно он возвращался к прежней скорости и даже превосходил ее. О ритме никто уже и не вспоминал. Видя, как скалопендр колотит по клавишам, шпанские мушки начали нечувствительно кивать в такт его колочению. Сначала они кивали слегка, потом стали кивать более заметно, потом принялись раскачиваться всем телом, и в конце концов ноги, руки и веера шпанских мушек все пришло в движение, обличавшее высшую степень взволнованности и наслаждения. Одни не скрывали горящих взоров, другие радовались украдкой, третьи закатывали глаза, но всеми овладело упоение, сильно напоминавшее приступ эпилепсии. Я один не поддался общему восторгу и не потерял самообладание в общем гамме. Между тем скалопендр завершил свое выступление бесконечными шумовыми эффектами, на которые так щедра их порода. «О!» — сказала одна шпанская мушка другой. «Вот что такое власть музыки! Моя душа, переполненная, плененная, измученная, истерзанная, облетела сверкающую небесную сферу. И вот теперь, сломанная, потерянная, полумертвая, она возвращается в эту отвратительную действительность. Я бы съела мороженое с ванилью». «Ах!» — простонала другая шпанская мушка, изнемогая от наслаждения. «Я за несколько минут прошла все этапы страсти. Любовь, ревность, отчаяние, ярость. Я испытала все за одно мгновение. Умоляю, дайте глотнуть воздуха. Откройте окно». «Увы», — прошептала третья шпанская мушка, — «страшный тиран, гармония, обожаемая и устрашающая, неужели ты не можешь оставить в покое мое воображение? Я видела лимонные деревья, среди которых гуляли крапчатые усачи, видела отряды муравьев, шествовавших под сводами собора, видела зеленые луга и юных дятлов, которые выбивали свои имена на березовой коре, видела тараканов, пожиравших сахарную голову, видела прекрасную бабочку, которая вдруг превращалась в паука и исчезала в глубине темной пещеры». «Оэ, оэ!» — возопила шпанская мушка зрелого возраста. «Какое упоение! Какое наслаждение! Какое счастье! Какой гений этот скалопендр велик!» Тогда я повернулся к толстому слепню, который показался мне существом довольно здравомыслящим, и робко осведомился у него, по одному ли невежеству я не заметил ни одного из тех чудес, о которых все говорят, и расслышал лишь избитый мотивчик. «Какая неосторожность!» — отвечал слепень, увлекая меня в сторону. «Если бы шпанские мушки услышали ваши слова, они бы вас растерзали. Надо думать, что чудеса, о которых все толкуют, в самом деле содержатся в этой устрашающей пьесе, коль скоро так угодно моде. Разве вы не знаете, что мода превращает булыжники в бриллианты и изводит воду из скалы точно жезл Моисея?» Примечание. Числа. Глава 20, стихи 7-10. Конец примечания. Мода – деспот, с которым не спорят. В старые времена она заставляла насекомых слагать пошлые мадригалы. Сегодня вместо шеста, увенчанного шляпой Гесслера, заняли темы с вариациями. Надобно почтительно кланяться им, иначе не избежать позора. Примечание. Согласно преданию о Вильгельме Телле, наместник германского императора в Швейцарии Герман Гесслер повесил на шест в деревне Альтдорф свою шляпу и велел каждому проходящему поклоняться ей. Именно за неповиновение этому приказу Гесслер приказал Теллю сбить стрелой яблоко с головы сына. Конец примечания. «Спасибо, что предупредили», — поблагодарил я любезного слепня. «Но скажите, все ли обязаны выслушивать эти потоки гармонии, которые тысячерукие скалопендры обрушивают на головы своих современников?» «Избежать этого трудно. Впрочем, никто не может обязать вас выходить из дома». К этому времени волнение, произведенное ужасным мотивчиком, немного стихло, и устроители концерта призвали публику к молчанию. Ей предстояло выслушать соло на скрипке в исполнении «Уховерта». Примечание. Самым знаменитым скрипачом того времени, выступавшим в Париже, был Паганини. Но в этом случае, в отличие от скалопендра Листа, портретного сходства с возможным прототипом не наблюдается. Конец примечания. Снова за туманным вступлением последовала мелодия народной песенки, а за ней бесконечная цепь вариаций. Так что, на мой вкус, уховерт мало чем отличался от скалопендра. Только один колотил, а другой пиликал. Однако привести публику в такое же возбуждение, какого добился его предшественник, уховерту не удалось. Разве что 3-4 шпанские мушки из числа самых перезрелых слегка закатили глаза, да и то у одной из них, по слухам, имелись для этого личные причины. После уховерта знаменитый итальянский сверчок исполнил арию для высокого баса. Он изобрел новый и чрезвычайно удобный способ произносить речитатив. Благодаря этой методе между последним и предпоследним словом музыкальной фразы можно было выпить стакан воды или обменяться впечатлениями с партнером. Примечание. По всей вероятности, намек на тенора Жильбера Дюпре 1806-1896 годы современники отмечали как новаторскую черту его четкое и ясное произношение. Вместо свистящей фистулы, как мы привыкли, настоящий человеческий голос, и вместо судорожного крика – благородную ноту. Анненков, «Парижские письма», Москва, 1983 год, страница 50. Из издания 1867 года весь пассаж о певце исключен. Лишнее подтверждение того, что речь идет именно о Дюпре. Он в 1849 году покинул сцену, и понятно, что в 1867 году его фигура утратила актуальность. Конец примечания. Известную сцену с крестьянами из Дон Жуана он исполнял так. «Каро иль мио мазет». «Здравствуй, Рубини!» «То!» «Кара ла мия зерли!» «Как ты поживаешь?» «На!» «Ио ви эсибис!» «Утренняя репетиция!» ко, ла миа протезио, прошла удачно, не. Эти вставки посередине музыкальных фраз существенно увеличивали достоверность исполнения. Невозможно было не узнать в их благородной непринужденности свободную и легкую манеру Дон Жуана. Слепень шепнул мне, что такое произношение – дань новейшей моде. Я вновь поклонился шляпе Гесслера. «Надеюсь», – торжествующе обратился ко мне майский жук, – «что вы довольны проведенным вечером?» «Я право потрясен», – отвечал я. «На сегодня довольно, пора спать». На завтра мой провожатый дал мне понять, что мы обязаны посетить нескольких сфинксов, мертвая голова, которые созерцают природу с высоты своего Бельведера и пытаются подражать ее формам и краскам. Примечание. Мертвая голова. Род бабочек из семейства сфинксов или бражников. Конец примечания. Большинство этих несчастных имели вместо крыльев жалкие обрубки от того, что слишком рано попытались сами проложить себе дорогу. Они тыкались повсюду вслепую, как будто еще не вышли из состояния куколок. Они не знали, куда идти, потому что в детстве их никто не наставил на путь истины. Одни взбирались на вершину сосны и удивлялись, что не находят там плодов, какие произрастают на древе науки. Другие, более удачливые, имели дело с плодовым деревом, но бродили вокруг его ствола, не в силах добраться даже до самых нижних веток, и, сделавши сотню кругов, все равно оставались на земле. Первый из встреченных сфинксов недурно рассказал нам о своем ремесле. «Без овладения искусством ничего хорошего не сделаешь, а у искусства есть свои законы. И так нужно следовать заветам мастеров. Ни одна композиция не бывает удачной без упорядоченности и соразмерности. Мы обязаны воспроизводить прекрасные образы, выбирать в природе то, что радует взор, и избегать всего грубого и уродливого. Именно эти правила я постарался соблюсти в картине, которую вы сейчас увидите». Примечание. В сжатом виде здесь изложены принципы классицистической эстетики, которых придерживались первой трети XIX века многочисленные живописцы, от прославленных, таких, например, как Энгар, до куда менее известных. Конец примечания. И сфинкс продемонстрировал нам полотно, изображавшее битву личинок, которых можно разглядеть в капле воды с помощью микроскопа. Второй сфинкс посвятил нас в невероятные системы, очень сильно напоминавшие бред сумасшедшего. «Когда я пишу портрет насекомого», — сказал он, — «я не удовлетворяюсь копированием того, что вижу. Я ищу растение, связанное какими-либо узами с моделью, и копирую его, а не то, что находится у меня перед глазами. Именно в соответствии с этими принципами я изобразил вот это чешуекрылое». Примечание. Если первый сфинкс был классицистом, то от второго Скоробей слышит изложение тезисов романтической эстетики, предполагающей, что художники несут микрокосм в своей душе, берясь за кисть, они смотрят не вовне, а внутрь себя. Они вполне могут написать дом, имея моделью утку, и обезьяну, имея моделью дерева. Это истинные поэты. Все прочие лишь подражатели и копиисты. Так Теофиль Готье в рецензии на «Салон» 1839 года в газете «Пресса» от 4 апреля 1839 года описывал творческий метод Делакруа. Недоброжелательные критики описывали тот же метод в ином тоне. «Прекрасное и возвышенное – это отныне не картина, а то, о чем думал художник, когда ее писал. Это философическая идея, его вдохновлявшая. Это бесконечная череда теософических размышлений, благодаря которым он изготовился, решился и даже счел себя обязанным предпочесть вздернутый нос орлиному, а малиновую драпировку бордовой. Любопытно, что спустя 10 лет после смерти Гранвилля Бодлер в статье о некоторых французских карикатуристах XIX века, 1857 год, описывал в отчасти сходных выражениях метод самого Гранвилля. Художник Гранвиль желал не больше, не меньше, чтобы его карандаш объяснил закон ассоциации мыслей. Бодлер. Об искусстве. Москва, 1986 год, страница 167, перевод Столяровой и Липман. Конец примечания. «Я ожидал, что увижу снадобье, одурманившее ум живописца, но оказалось, что сфинкс изобразил прелестную монашенку с серыми крылышками». Примечание. «Ночная бабочка шелкопряд». Конец примечания. Майский жук объяснил мне, что подобное противоречие между словами и делами в нынешние времена – вещь самая обыкновенная. Затем он повел меня на собрание червецов, влюбленных в красный цвет. Они неуклюже расписывали яркими красками сухую листву. Примечание. Кошенильный червец. Насекомое из отряда полужесткокрылых. Из него добывают вещество – используемое для получения красного красителя кармина. Драматическим перипетиям жизни этих насекомых посвящен рассказ Бальзака «История любви двух животных». Об увлечении романтиков красным цветом в противовес современной, так сказать, бесцветности смотрите позднейшее свидетельство Теофиля Готье в «Истории романтизма», издание 1874 года. Я обожал этот благородный оттенок, цвет пурпура, крови, жизни, света, жаркого огня, так хорошо сочетающийся с золотом и мрамором, и для меня было истинным огорчением наблюдать, как он исчезает из современной жизни и даже из живописи. Именно желанием потрясать пылающим факелом этого ненавистного оттенка перед глазами бесцветных, над грудой поверженных классиков, равно враждебных и роскошному колориту и поэзии, объясняет Готье свое вошедшее в легенду появление на премьере драмы Гюго «Эрнани» в красном жилете, который на самом деле был вишневым камзолом без рукавкой. Готье. Избранное произведение. Москва. 1972 год. Том 1. Страница 532-534. Перевод Брахман. Яркие рубенсовские цвета были на плохом счету у художников академической школы и считались достоянием дерзких новаторов. Смотрите колоритное описание грехопадения начинающего художника, который открыл эти краски, в рассказе того же Готье «Листки из дневника художника-недоучки» в первом томе сборника «Бес в Париже». Русский перевод Гринберг. Смотрите в книге Готье «Два актера на одну роль». Москва, 1991 год, конец примечания. «Здесь, — сказал мне мой спутник, — мы насладимся беседой с художниками, исполненной живописности и оригинальности. Друзья мои, — закричал один из червецов, — искусство знало всегда одну великую эпоху». Я осмелился возразить, что всегда слышал о четырех великих эпохах, но охотно соглашусь признать преимущество одной из них над остальными тремя. Я полагал, что имею право высказать эту банальную мысль, просто чтобы поддержать разговор, но не успел я произнести слово «древность», как поднялся ропот, известивший меня, что я сморозил глупость. «Древность?» — подхватил червец. То была эпоха жалкого ребячества. В ту пору насекомые были всего-навсего слепыми куколками. Вы, следовательно, предпочитаете век Августа? Новый возглас, еще более скептический, чем предыдущий, перебил меня. Век Августа. Что это такое? Мы не знаем никакого века Августа.